Глава 12. Короткая дорога домой. Малый ракетный корабль шел в обратном направлении. Опять мимо полуострова Юминда к острову Гогланд и дальше в Кронштадт. Задание было не просто выполнено, а перевыполнено. По мнению капитан-лейтенанта Чайки, его Балтийск стал своеобразной песчинкой в жерновах истории. Он заставил забуксовать стремительное гитлеровское наступление на Ленинград. Это уже само по себе являлось чудом. Целая цепочка событий, которая, как знал Чайка из курса военной истории, привела к блокаде Ленинграда, обернулась совсем иным. Спасение гражданских транспортов от бомбардировщиков Люфтваффе в Таллинском переходе позволило осуществить дерзкий импровизированный десант на полуостров Юминда. Захват немецких береговых батарей там положил начало внезапным артобстрелам из трофейных гаубиц ближних тылов вермахта. А все это привело к морскому бою и уничтожению легкого крейсера «Лейпциг», двух эсминцев, нескольких катеров-тральщиков, одного тральщика и плавучей базы. Опять же, все это позволило еще больше замедлить продвижение вермахта к Ленинграду. Виктор Чайка усмехнулся. Можно себе представить, какая паника и какие интриги разгораются сейчас в высших штабах Третьего Рейха. Полетят витые погоны с плеч самодовольного гитлеровского офицерия. Степень боевой готовности на корабле снизили до второй. Заступила вахта, и свободные моряки смогли наконец-то хоть немного отдохнуть. Капитан-лейтенант Чайка приказал на камбузе выдать всем усиленный рацион питания. Зашел в лазарет. Там лейтенант медицинской службы Георгий Полеводов перебинтовывал двоих легко раненых. Оба пострадавших, матрос-сигнальщик и пулеметчик 12,7-мм корда, держались молодцом. Но вот эскулап их оптимизма не разделял. Раны относительно легкие, задеты мягкие ткани. ПХО, первичную хирургическую обработку, я выполнил. Антибиотики, чтобы снизить риск заражения, уколол, сказал корабельный врач, вытирая мокрые руки чистым полотенцем. Но лучше бы их отправить на берег. Здесь я мало что могу. Вообще-то в экипаже «Балтийска» должен находиться только фельдшер. Но малые ракетные корабли проекта 22-800 «Каракурт» считались на флоте перспективными. И здесь стажировались многие молодые офицеры различных воинских специальностей. Собственно, и лейтенант медслужбы Полеводов, до всего этого незапланированного, даже формальными законами природы переноса из России начала 21 века в жестокие и абсолютно бескомпромиссные реалии 1941 года, ожидал нового назначения на ракетный корвет. Капитан-лейтенант Чайка посмотрел на невозмутимого доктора, на кучу окровавленных марлевых тампонов в белой эмалированной почечнице, на разложенные хирургические инструменты, которые блестели хромом и никелем в ярком свете рефлектора, на черные, совсем маленькие осколки в потеках крови, лежащие в другой медицинской посуде, такой же белой. Ведь эти маленькие кусочки металла, извлеченные буквально только что из тел матросов, вполне могли стоить им жизни. Хорошо еще, что у них на борту были бронежилеты и каски, именно они уже который раз спасали моряков от смерти или от более серьезных ранений. Но как раз сейчас капитан-лейтенант Виктор Чайка, командир малого ракетного корабля «Балтийск», понял, что все, шутки кончились. До этого все вокруг воспринималось как кадры из художественного фильма или сюжет популярной компьютерной игры, военного симулятора. Но красная кровь на белых бинтах оказалась вопиюще реальной. Виктор Чайка вошел в кают-компанию. Его приветствовали кивками и рукопожатиями, ведь это было единственным помещением на его корабле, где капитан-лейтенант переставал быть офицером и становился просто гостем. Строгая флотская субординация здесь уступала открытым дружеским отношениям и обращались здесь уже не по званиям, а по имени-отчеству. Традиционно хозяином кают-компании являлся не командир корабля, а старпом. Вот и сейчас Артем Султанов приветствовал Виктора Чайку крепким рукопожатием. Расстались-то они, покинув ГКП корабля, относительно недавно, но традиция есть традиция. «Артем Рахимович, организуй крепкого чайку, да с коньячком. Сейчас немного можно». «Уже распорядился Виктор Александрович, сейчас подадут». «Ну, ребята, наделали мы дел. — Да уж, хорошо, морская выучка не подвела, — ответил штурман Гравицкий. Вернее, Александр Петрович. — Правду говорил Суворов. Тяжело в учении, легко в бою. А сколько мы этих учений прошли? Вот и пригодились навыки. Офицеры курили, прихлебывали адмиральский с коньяком чай и неспешно рассуждали. Разговор велся в основном вокруг одной и той же темы. Как их встретят в Ленинграде? Нужно разговаривать с Жуковым и с Верховным, Сталиным. Главное, чтобы с Берия разговаривать не пришлось, мрачно пошутил командир ракетно-артиллерийской БЧ-2 капитан-лейтенант Березин. Юморок у тебя, Федор Дмитриевич. Сейчас в 1941 году уже вроде бы не Берия народный комиссар НКВД, сообщил командир зенитного комплекса Юра Тихонов. А кто? Нет, он с 1941 года совмещал пост наркома НКВД с должностью зампреда Совета народных комиссаров. Это аналог Совета министров в тогдашнем, то есть в теперешнем СССР, уточнил электронщик Сергей Гаврилов. Даже среди весьма разносторонне образованных молодых офицеров Балтийска он слыл интеллектуалом. Как все запутано. А что же вы хотели? Власть во все времена простой не бывает. Главное, чтобы нас эта власть в лагерную пыль не перемолола. А то признают белогвардейскими офицерами золотопогонниками в сговоре с немцами и добро пожаловать к стеночке. А как по мне, мужики, мы уже и так немало совершили в этом августе 1941-го. Каждая наша маленькая победа – это плюс еще несколько жизней ленинградцев, которые не умрут в страшную блокаду. И матерям не придется убивать своих младенцев, чтобы ими прокормить других своих же детей. Реальный и, к великой скорби, не единичный случай в блокадном Ленинграде. Вскоре малый ракетный корабль причалил к Гогланду. Капитан-лейтенант Чайку сразу же разыскал комиссар НКВД второго ранга. «Приказ вице-адмирала Трибуца. Необходимо особо ввести вас, товарищ командир, в курс дела». «Я слушаю, товарищ комиссар второго ранга. Мы ее нашли, и теперь нужно передать ее на ваш корабль, чтобы доставить в Ленинград в разведотдел флота, и далее по цепочке наверх. Мне необходимо взять с собой специалиста». «Да, конечно, товарищ командир». Вскоре двое бойцов НКВД в фуражках с малиновыми околышами, оба вооруженные редкими для 1941 года пистолетами-пулеметами Дегтярева, внесли на борт корабля небольшой, но тяжелый ящик. Командир Балтийска заметил также у них на поясе еще и кобуры револьверов «Наган». В общем, для начала войны компетентные товарищи были экипированы весьма неплохо. Виктор Чайка и Сергей Гаврилов с интересом рассматривали черное лакированное устройство с рядами кнопок. Оно напоминало гибрид пишущей машинки и арифмометра. Но это была ни много ни мало одна из тайн Второй мировой войны. Шифровальная машина «Энигма», по-немецки «Загадка», изобретение Артура Шербиуса. Ее главное достоинство – компактные размеры и серьезный для первой половины 20 века код, над разгадкой которого бился величайший ум Великобритании, криптограф и математик Алан Тьюринг. Именно он разработал один из первых в мире компьютеров еще на радиолампах. Тем не менее, именно с помощью ЭВМ «Колоссус» в 1944 году был расшифрован сложнейший код «Лоренц» для передачи сообщений высшего командования Третьего рейха. Также Тьюринг создал одноименный тест, с помощью которого можно отличить искусственный интеллект от, собственно, человеческого. Но даже у такого выдающегося математика, коим без сомнения являлся Алан Тьюринг, на вскрытие шифра, которым пользовалось высшее руководство Третьего рейха, ушло 2 года. «Что скажешь, Сергей Михайлович?» «Да, это она. Но нужно посмотреть внимательнее». Инженер-электронщик МРК «Балтийск» поправил очки в тонкой оправе. «Разрешите, товарищи бойцы НКВД?» — обернулся Виктор Чайка. «Хорошо», — с заметным колебанием ответили те. Сергей Гаврилов откинул кожух «Энигмы» в верхней части аппарата, и сразу же его интеллигентное лицо озарилось довольной улыбкой. Он нажал несколько клавиш, и роторы, которые скрывал кожух, провернулись. «Командир, нам невероятно повезло. Это новый образец «Энигмы». У обычной установлены три ротора, которые, собственно, и шифруют набранный текст, переводя механическое нажатие в электрический импульс. А тут установлены четыре ротора. Значит, на легком учебном крейсере «Лейпциг» впервые установили новую машину с новым шифром». Сергей интересовался всем, что касалось компьютеров, и в особенности их военным применением. Он не был криптографом по специальности, но историю развития «Энигмы» и усилий англичан по ее дешифровке знал неплохо, о чем и сообщил Виктору Чайке. «Тут вот какое дело. «Энигма» вместе с кодами, радиограммами и другими документами впервые попала в руки к британцам 9 мая 1941 года вместе с захваченной немецкой подлодкой У-110. С помощью этих данных английские криптографы начали чтение сообщений немецких подлодок, использовавших специальный код «Дельфин» на трехроторной «Энигме». Интересно, продолжай. Но уже в феврале 1942 немецкий флот начал использовать новую четырехроторную «Энигму». В результате союзники ослепли на 10 месяцев. В нашей реальности и в нашей истории повторный захват уже четырехроторной шифровальной машины немцев произошел только 30 октября 1942 года. Тогда британский противолодочный корабль атаковал и захватил подводную лодку У-559. После этого союзники больше не теряли контакта с «Энигмой», продолжив расшифровывать немецкие сообщения до самого конца войны. Сергей немного помолчал, собираясь с мыслями. «Так что у нас на руках есть весьма весомый козырь. Это «Энигма» способна переломить ход войны на море. Вот и хорошо. Пакуйте ее обратно. И ко мне на борт», — приказал Виктор Чайка бойцам НКВД. «Госбезопасность, ну и что? На своем корабле он первый после Бога. Баковым — на бак, ютовым — на ют. Отдать носовой, отдать кормовой. Отходим», — приказал капитан-лейтенант. Когда «Балтийск» уже обходил Гогланд с юга, чтобы направиться в Кронштадт и дальше в осажденный Ленинград, за кормой раздались отдаленные раскаты орудийной стрельбы. Виктор Чайка заметил над горизонтом сполохи трассеров. Сверкающие очереди били по кружащимся в небе черным точкам, немецким самолетам. Он связался с Гогландом и запросил данные по тактической ситуации. «Это бьют зенитки с полузатопленного немецкого крейсера. Это ж вы его приговорили, ребята», — весело ответил оперативный дежурный минно-артиллерийской позиции. Как сообщил оперативный, по личному приказу вице-адмирала моряки-балтийцы решили заняться техническим каннибализмом. В охранении двух тральщиков и малого охотника к борту разбитого немецкого крейсера осторожно, на самых малых оборотах винтов, подошла плавмастерская «Серп и молот». Та самая, которую командир малого ракетного корабля «Балтийск» спас в числе других судов обеспечения во время недавнего Таллинского перехода. После чего трофейные команды начали демонтаж всего оборудования, которое можно было снять с «Лейпцига». В особенности 150-миллиметровое орудие трех башен главного калибра. Операция была ювелирной. Еще затемно нужно было раскрепить, а где надо и срезать автогеном узлы и соединения трех орудий в каждой из трех башен немецкого крейсера. Для этого использовались как лебедки самого немецкого корабля, так и специальное оборудование сплавмастерской «Серп и молот». В итоге 6 из 9 стволов были сняты с массивных цапф и осторожно выгружены сквозь амбразуры башен. После чего мощный подъемный кран с длинной стрелой, которым была оснащена плавмастерская, плавно перенес одно за другим эти 6 орудий, весом более 11 тонн каждое, на борт советской плавмастерской. Также из погребов боезапаса достали и снаряды к этим орудиям. Моряки облепили поверженный немецкий крейсер, как муравьи, и снимали с него все, что можно. Сняли и дальномер с кормового поста управления артиллерией, и резервный зенитный дальномер тоже. Пригодятся. А то, что не смогли снять, ввели в строй, запустив вспомогательные дизель-генераторы на борту корабля. Теперь, когда «Лейпциг» сидел на мели, они превратились в основной источник электропитания. Дизельное топливо, кстати, тоже умудрились по большей части выкачать и переправить нефтеналивными баржами в Кронштадт. Кроме 6 из 9 стволов артиллерии главного калибра «Лейпцига», сняли еще и легкую зенитную артиллерию, 4 20-миллиметровые автоматические пушки. Их перенести подъемным краном плавмастерской оказалось гораздо проще. С рассветом над легким крейсером «Лейпциг» стали кружить стервятники Люфтваффе. К счастью, плавмастерская «Серп и Молот» вместе с наливными баржами еще затемно ушли в Кронштадт. А на самом трофейном корабле еще оставались зенитки. Двуствольная башня 88-миллиметровых орудий ПВО левого борта совсем не пострадала во время ночной атаки советских кораблей. Функционировали и 2 спаренные 37-миллиметровки. Русские моряки довольно быстро разобрались с устройством немецких пушек. Кстати, некоторые из моряков служили на тяжелом крейсере «Петропавловск», который раньше назывался «Люцов». Дело в том, что почти за год до начала Великой Отечественной войны, в феврале 1940 года, недостроенный корабль был продан Советскому Союзу. Уже 31 мая 1940 года корабль прибыл в Ленинград и получил временное название «Проект 53». Крейсер был отбуксирован на завод номер 189, где должен был достраиваться под присмотром 70 немецких специалистов. Все недостающее оборудование отправлялось из Третьего Рейха. А 25 сентября 1940 года корабль был переименован в Петропавловск. В связи со скорым началом Великой Отечественной войны из СССР уже весной 1941 года начали выезжать немецкие специалисты, причем последний из них уехал в Рейх 21 июня 1941 года. Готовность Люцова, то есть Петропавловска, по времени на следующий день составила всего 64%. Рабочие Ленинградского завода и советская команда корабля прилагали все усилия, чтобы привести крейсер хотя бы в условно боеспособное состояние. И 15 августа 1941 года на нем был поднят военно-морской флаг, и Петропавловск вступил в состав флота. К тому времени на крейсере были установлены 203-миллиметровые орудия только в 2 башнях из 4 главного калибра. Из зениток только 1 спаренная 37-миллиметровая пушка SKC-30 и 8 20-миллиметровых одноствольных автоматов. В дальнейшем Петропавловск был довооружен советскими зенитками и крупнокалиберными пулеметами ДШК. Так что благодаря морякам с Петропавловска быстро разобрались и в оставшейся зенитной артиллерии Лейпцига. Корабль, длиной почти 200 метров и шириной более 16, с воздуха представлял прекрасную мишень. Пилоты «Юнкерсов-87» готовились разбомбить бывший свой крейсер, как на полигоне. В этом случае сработал известный закон подлости. Обычно взаимодействие немецких летчиков и моряков было далеко от совершенства. А тут получается, что за ночь и штаб флота, и штаб Люфтваффе сумели договориться. 3 шестерки пикировщиков с торчащими из-под широких, с характерным обратным изгибом крыльев, лаптями обтекателей шасси приготовились к атаке. Но навстречу пикирующим бомбардировщикам ударили сначала сверкающие очереди трассеров, а потом небо усеяли грязно-черные разрывы 88-миллиметровых зенитных снарядов. Головной «Юнкерс-87» кувыркнулся в воздухе с оторванным крылом и упал в волны, объятый пламенем. Остальные пикировщики сбросили бомбы куда попало и поспешили отвернуть с боевого курса. Но очередь зенитных снарядов зацепила еще одного лаптежника. Переваливаясь с крыла на крыло, оставляя за собой черный хвост дыма, он потянул на запад низко над водой. Дорога до Кронштадта оказалась недолгой. Но все же под защитой немногочисленных краснозвездных истребителей и каких-никаких береговых батарей было гораздо спокойнее. Воспользовавшись этим фактом, Виктор Чайка приказал отдыхать всем, естественно, кроме вахтенных, и сам тоже отправился к себе в каюту. Здесь он наконец-то сумел побыть наедине с собственными мыслями. Они были не то чтобы невеселые, просто как человек военный, кадровый офицер, Чайка привык вначале выполнять боевую задачу, а уж потом думать о насущном. Проблемы, да еще и какие, навалились сразу, и их нужно было разгребать немедленно. А теперь можно было немного, совсем чуть-чуть, расслабиться, чтобы совсем впоследствии не слететь с катушек. Психика человеческая может перенести многие испытания, но и ресурсы разума тоже отнюдь не безграничны. Морской офицер с иронией подумал, что все его приключения идут вразрез с метаниями литературных персонажей, о которых он читал до этого. В книгах благородный герой стремится продемонстрировать свой очень большой внутренний мир, ведет пространные диалоги с коллегами, где апеллирует к вечным ценностям, призывает к беспощадной борьбе с коварным и подлым врагом. Ничего подобного и в помине нет. Когда ты руководишь современным боем, то решающее значение имеет уровень тактической подготовки экипажа, его слаженность действий и надежность систем вооружений. Больше банально ни на что не хватает времени. Да и сам бой сводится к секундам огромного нервного напряжения, когда или ты, или тебя. Вот и Виктору Чайке просто было не до того, чтобы истерить, находясь в отсеке главного командного пункта, веренного ему малого ракетного корабля. А вот уже после боя, когда схлынет первое напряжение, появляется возможность хоть немного переосмыслить произошедшее, так сказать, разложить все по полочкам в собственном сознании. Виктор Чайка, как и все выросшие в Санкт-Петербурге, знал героическую и трагическую историю блокадного Ленинграда. Как и многие в городе на Неве, он хотел стать военным моряком. Курсантская юность оказалась нелегкой, но он справился со многими трудностями, чтобы получить заветные лейтенантские погоны. Когда Виктор Чайка впервые попал на морскую практику, еще гардемарином на знаменитый парусник «Крузенштерн» в Калининграде, то понял, что служить хочет именно здесь, в янтарном краю тихих вод, где над дюнами качаются от ветра высокие корабельные сосны, где пахнет смолистой хвоей и терпким соленым ветром Балтики. Потом была служба командиром ракетно-артиллерийской боевой части на малом ракетном корабле «Гейзер» проекта 1234-1 «Овод». Молодой офицер навсегда запомнил свой первый учебно-боевой пуск мощной противокорабельной ракеты П-120 «Малахит». Как в реве и грохоте, в огненных сполохах стартовых ускорителей пятитонная махина вырывается из пусковой установки и огненной стрелой устремляется к цели, находящейся за 150 километров от корабля. И его собственный доклад: «Пуск произвел, ракета в воздухе». Как он боялся тогда, что голос сорвется и выдаст его волнение. Молодого и перспективного офицера перевели старшим помощником уже на новые ракетные корабли проекта «Каракурт», самые современные и мощные среди москитных сил дважды краснознаменного Балтийского флота. Вскоре капитан-лейтенант Чайка уже сам стал командиром такого корабля. Служба на самом западном рубеже России, в непосредственном соприкосновении с военно-морскими силами НАТО, никогда не была легкой, но Виктор и не искал в жизни и в службе легких путей. А потому, когда случился с его ракетным кораблем такой вот пространственно-временной провал, не запаниковал, а продолжал решать вместе с экипажем новые боевые задачи. Прежде всего, он защитник Родины, что в неспокойном на грани боевого применения в начале 21 века, что огненным летом и осенью 1941 года. Ленинград нужно защитить, не допустить страшной блокады. И он, Виктор Чайка, и его экипаж приложат к этому все силы.